Археология об истории лежания. Животные тоже лежат, причем сходство с четвероногими млекопитающими, строение тела которых несколько напоминает наше, например, с лежащей жующей коровой, показательнее, чем сравнение с другими животными. Можно еще вспомнить змей, но они по природе своей не могут передвигаться иначе, чем лежа. Нужна ли животным кровать? Забудем на время о самодельной мебели, которую страстные любители домашних животных мастерят для своих обожаемых собачек и кошечек. Тогда станет ясно, что называть кроватью место лежания животных в природе все-таки некоторое преувеличение. Тем более удивительно, сколько усилий тратят звери, чтобы приготовить себе удобное место для зимнего отдыха. В противоположность большинству животных у человека нет ни шкуры, ни плотного кожного покрова, так как мы не можем подвергать наш чувствительный организм воздействию ветра, дождя и холода без дополнительной защиты, чтобы не нанести ему вред, нам приходится утепляться. Это одна из главных потребностей человека. Но человека отличают от животных не только чисто физиологические факторы. Некоторые звери даже во время сна воспринимают сигналы опасности и соответствующим образом реагируют на них. У людей эта способность не так хорошо развита, что стало еще одной причиной для мер предосторожности во время сна. Что, собственно говоря, превращает простое место для лежания в кровать. В кровати создают среду, соответствующую потребностям во сне. Можно перечислить признаки кровати, которые определяют это понятие. Это каркас, матрас, одеяло и подушки. И все равно понятие «кровать» можно интерпретировать по-разному. Например, немецкий корень этого слова означает просто «вкопанное в землю место для лежания», но в повседневном языке оно соответствует чему-то более удобному. В любом случае, кровать легко отличить от временного ночлега, устроенного на обочине дороги. Все эти определения слегка окрашены чувством культурного превосходства. Разве типичная для масаев ложа, которая сделана всего лишь из веток деревьев, положенных на звериную шкуру, не является с кроватью. Примечание масаи – народность Восточной Африки. Конец примечания. Трудный вопрос. На самом деле сон на земле считается признаком бедности только в Европе и Северной Америке. В остальных частях света он зачастую воспринимается как нечто нормальное. Однако лежание на некотором расстоянии от земли имеет свои неоспоримые преимущества. Оно не только предохраняет от сырости почвы, проникающей через любые постельные принадлежности, но и не дает возможности насекомым и другим мелким животным пробраться в постель. С любой точки зрения, кровать – это обычный предмет мебели, является значительным культурным достижением. Кровати можно использовать и при движении, правда, тогда они должны быть закреплены в четко ограниченном пространстве, например, на кораблях, в железнодорожных поездах или в самолетах дальнего сообщения комфорт-класса. История кровати начинается в незапамятные времена. О том, на чем спали наши предки, мы знаем меньше, чем о войнах и коронациях. Подобно археологам, которые изучают забытый язык или возится в руинах разрушенного храма, чтобы получить представление об утраченной целостности памятника истории, отправимся и мы на поиски сведений о том, как люди когда-то лежали. Ошибочно было бы полагать, что мы можем почувствовать себя на их месте, однако найденные археологами объекты и идеи из истории лежания известных нам людей помогают конструировать и частично понять, как это было. Вот недавний пример. В 2011 году команде геоархеологов удалось сделать сенсационную находку в Южной Африке под выступом скалы недалеко от прибрежного городка Балита. Они обнаружили там самую древнюю из известных на сегодняшний день кровать. Судя по этой находке, древний гомо сапиенс уже приблизительно 77 тысяч лет тому назад устраивал себе из ветвей, осоки, тростника и листьев подстилку для лежания, а сверху накрывал ее лавровыми листьями, возможно, чтобы защититься от насекомых. Но люди еще не умели ткать или плести циновки из растений, сохранились лишь непонятные остатки, рассмотреть которые удалось только благодаря сложным и дорогостоящим исследованиям. Часть этих находок приблизительно на 37 тысяч лет старше, чем сделанные ранее в Испании, Израиле и Южной Африке, которым от 20 тысяч до 30 тысяч лет. До этого они считались самыми древними постелями. Более солидные остатки кроватей намного моложе. Зимой 1850 года на Оркнейских островах в Шотландии бушевал страшный шторм. Мощные волны обнажили скрытое под дюнами поселение периода неолита. Вскоре оно получило таинственно звучащее название Скара-Брей. Несколько из восьми домов, которым около 5000 лет, сохранились почти полностью. Так как дерево в этом регионе всегда было дефицитным товаром, дошедшая до нас мебель сделана из камня. камня. Это счастливый случай для истории, потому что, среди прочего, там были и предметы, которые более или менее точно можно считать кроватями. Расположенные в непосредственной близости от очага, в центре дома, эти в основном прямоугольные каменные ящики разной величины, вероятно, наполнялись соломой или вереском и покрывались звериными шкурами. В некоторых домах кровати встроены прямо в стены. О том, как предпочитали лежать обитатели этих домов, можно только догадываться. Возможно, мужчины лежали, согнув ноги, в кроватях подлиннее, но также можно предположить, что в них спали женщины вместе с детьми. Если не считать этих кроватей, наверное, древние люди устраивали свои ложи из камней, дерева, земли и делали их более удобными для сна, покрывая слоями шкур, листьев, травы, мха или соломы. С тех пор, как существуют люди, они спят, но сон в лежачем положении, кажется, не был дарованным свыше. Ученые считают, что древние люди спали обычно на корточках. Во многих захоронениях каменного века обнаружены скелеты с подтянутыми к животу, иногда связанными ногами, именно в таком положении, на корточках. С большой вероятностью можно предположить, что эти древние люди считали сон и смерть близкими друг к другу состояниями, смерть особой формой сна и наоборот. Сидящую позу объясняют тем, что в пещерах и других убежищах у людей было мало места, и к тому же им приходилось сбиваться в кучу и спать рядом друг с другом, чтобы лучше отражать нападения, например, диких зверей. Наверное, в сидящем положении легче вовремя почувствовать опасность. С этой точки зрения сон лежа является цивилизационным прогрессом, так как предполагает, что вынести за скобки сон на природе, он возможен только в определенных регионах или в определенное время года, большее помещение, созданное более совершенными орудиями труда, которое делает возможным сон, защищенный от врагов и зверей. Что изменилось в древних высокоразвитых обществах? В то время как беднякам в Египте приходилось довольствоваться неудобными плетеными тростниковыми циновками, кровати богатых египтян, ассирийцев и персов были уже чем-то похожи на наши. Реконструкции выглядят, на удивление, изящными и искусно сделанными. Эти постели состояли из рамы пальмового дерева со слегка приподнятым изголовьем, на которую натягивалась сплетенная из прочных пальмовых листьев, тростника или кожаных ремней покрывало. Спали на шкурах, коврах или одеялах. Вместо подушек было принято использовать подголовники из дерева, слоновой кости или алебастра, выполненные с большой фантазией, иногда украшенные фигурками. Они предохраняли во время сна роскошные прически, которые иначе невозможно было сохранить. К тому же кровати имели балдахин и полог, защищавшие от насекомых. Кровати древних евреев выглядели примерно так же, только для рам использовали ливанский кедр. В более холодных широтах конструкция кровати старалась сохранить тепло. На северо-востоке Китая, например, спали на платформе не менее 2 метров длиной, которая отапливалась через отверстие, сделанное в боковой части. Она называлась кан и днем служила местом для еды. Древние греки и римляне, по крайней мере знатные, известны тем, что большую часть времени проводили лежа. Лежа они ели, писали письма и принимали гостей. Клинья, деревянный или бронзовый каркас с приподнятым изголовьем и натянутыми на него ремнями, на которых лежал соломенный матрас, служила богатым грекам вначале только кроватью, а позднее и местом приема пищи. Примерно с 600 года до нашей эры греки возлежали на симпосиях. Примечание: симпосии – ритуализированное пиршество в Древней Греции. Конец примечания. У римлян уже можно видеть супружескую постель, постель пониже для больных, специально изготовленную для мертвых, парадную постель, очень напоминающую тахту, постель для трапез с подушкой и подлокотником. Часто они были украшены инкрустациями золота или черепахового панциря. Плебеи же просто накидывали на место для ночлега траву и покрывали ее овечьими или козлиными шкурами. О Диогене рассказывают, что он предпочитал спать на соломе в деревянной бочке. Древние германцы были далеки от подобной роскоши. По крайней мере, пока римляне в своих военных походах не вторглись на их территорию, они спали на голой земле, завернувшись в звериные шкуры. И о кельтах римские историки повествуют, что они устраивались на ночлег в земляных пещерах, усланных листвой. Иначе обстояло дело позднее в домах Северной Европы. Там спали на кроватях, прикрепленных к стенам и покрытых мешками с соломой. В зажиточных семьях пользовались даже подушками и одеялами, набитыми пухом и пером. В средние века матрасы набивали соломой, которую смешивали с пером. У богатых горожан были деревянные постели, украшенные резьбой. Новые идеи по улучшению мебели часто приходили из монастырей, где тщательно вникали в подобные дела. Это удивительно, потому что сами монахи должны были спать на простых плоских кроватях, изредка покрытых соломенными матрасами. Святой Бенедикт предписывал пользоваться кроватью из соломенных или травяных мешков, войлочным одеялом и подушкой. При типичном для того времени сочетании умерщвления плоти и поощрения самоистязания идеалом считалась жесткая постель капуцинов, по которой нельзя было даже заметить, что на ней кто-то спал. Мягкие кровати всячески осуждались, причем не только в монастырях. Карл Великий не одобрял перьевые матрасы, так как считал, что они способствуют изнеженности. Это приводит нас к щекотливому, почти не имеющему однозначного ответа, вопросу, сколько удобства вообще требуется человеку, или, может быть, речь идет все-таки лишь о мифе, который создает собственную истину, а потом становится чем-то, чего никто уже не хочет отрицать. Приблизительно в 1000 году в Византии придумали деревянные кровати на высоких ножках, сильно приподнятым изголовьем. Матрасы богатых византийцев были набиты гусиным пухом. Ковры и звериные шкуры обеспечивали дополнительный комфорт. В позднее средневековье кое-где уже начали устанавливать в середине жилой комнаты кровати с балдахином и пологом для защиты от насекомых. Некоторые кровати делали такими высокими, что забраться в них можно было только с помощью лестницы. На кровати Генриха VII была подстилка из соломы, покрытая льняным полотном, и толстые перины, на которой лежали надушенные одеяла, а поверх еще одно из шкурок горностая. Изображения таких роскошных постелей создают впечатление, что люди в них в основном сидели. Причина кроется, возможно, в том, что занимающие высокое положение в обществе персоны не хотели, чтобы их видели лежащими. Это могло уронить их авторитет. К тому же строго горизонтальная поза отводилась совсем другой категории людей – мертвым. При дворах европейских королей спальня вскоре была отведена особая важная роль и в частной, и в общественной жизни. В так называемой парадной спальне, которая находилась, как правило, рядом с собственной спальней супружеской четы, принимали лица равного или высшего положения. Если посетителю дозволялось присесть на кровать, это означало особую честь. Искусно сделанная из дорогих пород дерева парадная постель состояла в середине зала и служила символом общественного уважения и успеха. А герцогиня Майнская рассказывает, что во время беременности она руководила балами из постели. Прилечь в кровать к хозяину дома считалось неприличным, особенно если мужчина посещал даму. Поводов для приемов в постели было множество, иногда радостных, иногда печальных, и они включали весь спектр событий, от родов и свадеб до смертей. Помощник сеношаля Симон, которого Жан-Жак Руссо подробно описывает в своей исповеди, хитроумно использовал обычаи принимать гостей лежа в постели для маскировки личных недостатков и таким образом сохранял авторитет, который наверняка потерял бы в другой ситуации. Примечание: сенешаль – должностное лицо, ведавшее юстицией и военными делами в округе. Конец примечания. В Симоне не было и 2 футов, а говорил он высоким и пронзительным голосом, голосом своего тела, похожим на свист в ключ, и басом, так сказать, голосом своей головы. Его ноги прямые, тонкие и даже довольно длинные значительно увеличили бы его рост, если бы были вертикальны, но дело в том, что они были расставлены в кость, как ножки широко раздвинутого циркуля. Туловище у него было не только короткое, но и тощее, во всех отношениях невероятно малых размеров, голый он, наверное, был бы похож на кузнечика. Черты лица у него правильные, благородные, глаза довольно красивые, голова нормальной величины, и казалось чужой, словно ее насадили на обрубок. Симон, стараясь показаться людям выгодным для себя положение, обычно проводил аудиенции по судебным делам утром в постели, скрывая тело под одеялом, так как никто, видя на подушке прекрасную голову, не подумал бы, что кроме головы больше ничего нет. Примечание. Жан-Жак Руссо. Исповедь. Перевод Горбова и Розанова. Конец примечания. В конечном счете постель, как место приема гостей, было отведено лишь короткое время. Уже очень скоро подобные мероприятия переместились в салоны, а люди вспомнили о непосредственной функции спален, о сне. С этим и было связано появление выражения «спальня». Роскошные постели и вычурные храмы для сна, когда-то бывшие столь популярными в определенных кругах, ни в коей мере не являлись общепринятыми для большинства людей, проводивших в то время ночи в гораздо более скромных условиях. Романтические представления о крестьянской жизни возможны только при полном незнании истории. Бедняки спали обычно на голом полу и лишь изредка, если им везло, могли устроиться на нем поудобнее, постелив немного соломы. Иногда для сна использовали деревянную скамью или сундук, например, рядом с печкой. Вероятно, они даже не воспринимали это как неудобство, потому что не знали ничего другого или потому что так устали от тяжелого физического труда, что все остальное не имело значения. В средневековых крестьянских домах жилую часть дома не отделяли от хлева с домашними животными. Зимой тепло тел животных согревало все помещение. Особенно плохо обстояло дело с размещением прислуги и батраков, которые вплоть до индустриализации сельского хозяйства выполняли самую тяжелую часть сельского труда. Кроме заработной платы, деньгами и натурпродуктами, хозяин предоставлял им стол и ночлег. При всех отличиях, свойственных разным областям, речь шла, как правило, о месте для сна вне жилой части хозяйского дома, например, на полу между хлевом и скосом крыши, рядом с коровником или конюшней, или с помещением для хранения молока, иногда прямо в хлеву. Зачастую не было даже кровати, спящему отводилась твердая скамья или просто какое-то место на полу. Некто Франц Ребайн из крестьянского хозяйства в западной части Шлезвиг-Гольштейна, неподалеку от Кронспринцен-Кога, в Дитмаршине, жившей в конце XIX века, оставил нам описание особенно неуютного места для сна. Примечание: Кронспринцен-Кок, коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. Конец примечания. Туда едва ли поместилась хотя бы одна кровать, туда не заглядывали ни солнце, ни луна. Это был закуток позади кухни, без удобств, темный, низкий, с тонкими стенами, грязный. Собачья конура, могила, настоящий ящик для китайских пыток, зимой холодный, как ледник. Иногда такие места для сна называли спальным помостом, но и красиво звучащее название не делало лежание на нем приятнее. Существовали и существуют кровати любых мыслимых форм с любыми украшениями, которые только можно себе представить. Глядя на некоторые из них, невольно задаешься вопросом, как вообще можно сомкнуть глаза, лежа в такой постели, среди такого избытка дурного вкуса. К счастью, чаще всего люди спят в темноте. Удивительный пример является собой помпезная постель, которую индийский магараджа Садик Мухаммад Хан Аббаси IV из Бахавалпура заказал у парижского производителя предметов роскоши Кристофля. Гордости хозяина она весила свыше тонны, из них, правда, 290 килограммов серебра, а по ее углам стояли женские скульптуры. Как только магараджа ложился в постель, включалась музыка, а руки дам приходили в движение, чтобы навевать свежий воздух в изголовье и прогонять мух в ногах. Понять конструкцию, рекомендованную Шарлем де Лормом, врачом Людовика XIII, можно только представив себе, как трудно было хорошо протопить комнату. А еще страх короля умереть от холода, носивший, безусловно, болезненный характер. Сама постель находилась в похожей на печь камере, сложенной из кирпича, из которой наружу торчало только изголовье, прикрытое пологом. Стены были утеплены несколькими слоями шкур. Когда король собирался отойти ко сну, внутри строения по бокам и в ногах раскладывали горячие кирпичи, обернутые льняным полотном. По оставленным нам сведениям Лоренса Райта, несравненного историка кровати, де Лорм, охватило прям-таки миссионерское рвение, с которым он рекламировал свое изобретение как наилучшую конструкцию кровати. Но, кажется, всего этого королю было недостаточно. Чтобы как следует согреться, он, прежде чем лечь в кровать, надевал 6 пар чулок и сапоги с подкладкой из хлопка. Еще одно курьезное изобретение, упоминаемое Райтом, огромная воронка, установленная над кроватью. Ее задача — обеспечивать спящего короля свежим воздухом, если он предпочитал спать с закрытыми окнами. В этой модели использовался принцип вентиляционной установки, только обратного действия. К широко распространенным приспособлениям для сна относится также альков. Это слово происходит от арабского «аль-гоба», что может означать примерно «палатка», «свод» или «покои». В Испании оно превратилось в альков. Коба, а во Франции вальков. Такую кровать и кроватью не назовешь, потому что она выглядела как стенной шкаф. Если не учитывать различия в исполнении, речь идет о нише для сна без окон, которая отгораживалась дверью или завешивалась гординой, а воздух и свет в нее поступали из комнаты. Альков напоминает нам о том времени, когда в квартирах и домах еще не было привычного сегодня разделения на несколько помещений различного назначения. Альковы восходят к 14 столетию. Предположительно, их создатели вдохновили тяжелые, похожие на ящики, постели времен Ренессанса, сделанные из древесины, каштана или дуба, а может быть и встроенные кровати в корабельных каютах. Они были популярны в XVIII и XIX веках, особенно в Северной и Западной Европе, а под названием «Cupboard Beds» и в Северной Америке. Альков часто делали на двух человек, попасть в него можно было с помощью специально установленной перед ним скамьи, он защищал от сквозняка и холода, кроме того, создавал одновременно и некоторую интимность, и возможность следить за слугами и скотом, если они находились в том же помещении. Он не давал уединенности спальне, правда, еще не было такой потребности в ней, как сегодня. По свидетельству очевидцев, сон в таком шкафу не очень-то освежал. Зимой, чтобы поддержать там тепло, приходилось закрывать дверь или задергивать штору, из-за чего кислород в маленьком помещении, всего несколько кубических метров, быстро заканчивался. Без сомнения, альков – затхлое место и настоящий рассадник мышей и паразитов. К тому же он был так мал, что спящие не могли даже лежать полностью вытянувшись, им приходилось спать полусидя или полулежа. Если верить одной французской легенде, альковы строились, чтобы защитить людей от волков, которые могли ночью проникнуть в дом. Критика обрушилась на альковы в конце XVIII века, когда стала известна польза свежего воздуха для здоровья, особенно при борьбе с туберкулезом. Еще один вариант – шкафа-кровати, ее называют также бретонской кроватью, передвижной спальный шкаф с колесами использовали пастухи в Оверни и Пиренеях. В нем они могли находиться рядом со стадом даже ночью в случае необходимости прогнать волков или медведей.